Глава 35. У шефа шла кругом голова от того, что он видел. Буквально две минуты назад он не понимал, нафига ему надо лезть под какую-то приборную панель, а теперь смотрел на старый маленький монитор и видел там не только петлистый маршрут Танкабура, совершенный Вильхаром и Карин, но и тот путь, что машина сделала по дороге сюда. «Это можно сопоставить с картой», — сказала Карин, стоявшая рядом. «Я даже могу пометить на ней некоторые точки». «Грёбаный остров», — сказал шеф, прекрасно понимая, откуда велась запись маршрута. «Да, это, скорее всего, он», — соглашалась Карин. Она тут же развернула карту и положила ее под лампу, пытаясь представить, насколько она не ошиблась. Куда интереснее была другая точка, место, в которое этот самый Танкабур заехал, прежде чем отправиться на базу демонов. Шеф тоже думал именно о ней и хмурился, пытаясь понять, как отправиться туда на разведку и где найти убежище. «Еще вот эту фигню в вулкане можно разбить на уровни», — робко сказал Мартин. «Так что можно сделать трехмерную карту и повторить их маршрут». Шеф, осознав, что ему с этим надо пережить ночь, то есть день, который он просто переспит в каком-нибудь углу, просто встал, но, выбираясь, стукнулся плечом о приборную панель. Он для таких финтов был слишком крупным. «И почему эта херовина так неудобно расположена?» — спросил он, потирая плечо. «Потому что ее тут явно быть не должно», — пожал плечами Кирк. «Я же говорю, оно реально очень похоже на бурильную машину, а там есть только связь с диспетчером, и то примитивная». «Кстати, про связь», — снова заговорил Мартин. «Она тут тоже есть, но защищена. Не знаю даже, могут ли выйти на нас. Там не один пароль, но я потом попробую разобраться, если...» «Так», — перебил его шеф. «Карин, пометь на карте, куда именно он заезжал, кроме острова. И точку того поворота на всякий случай тоже. Странная она». Шеф даже нахмурился, вспомнив, как повернул Бур на маршруте, ровно резко, будто проехал по какому-то тоннелю. Как в этом всем разбираться, шеф не знал, но все равно продолжал давать указания. «Кирк, перегони эту махину ближе к расщелине, просто чтобы в зоне видимости была, и оставь в позиции рабочего насоса, чтобы за водой было легко сгонять. Остальное все завтра». Он вылез из Танкабура и пошел обратно в лагерь, понимая, что ему нужен совет, и он заранее знал, кто будет помогать ему с решениями. Не просто ведь так у него теперь представители еще двух кланов и капитан космического патруля ошивается. Вместе уж как-нибудь сообразят, как укрепить свои позиции и отправиться на разведку. Но сначала надо разобраться с временным лагерем и спрятаться от Зены раньше, чем та начнет подниматься. Работы и без того было много. Собрать оружие, убрать тела куда-нибудь подальше, пока хищники не налетели. Пригнать сюда червя, устроиться в расщелине, чтобы пережить жару. Отдохнуть и встать пораньше, чтобы ночью найти и занять убежище, а там уже обдумать все остальное.